Глава 31. Навыки меча реки Ли. Сердце Сыньмо неистово застучало, когда он снимал нож для убоя свиньи со своей спины, и для него подобное было впервые. С момента возвращения в деревню, каждое совершенное действие, сказанное слово этого старца, Му Бэйфэна, оказывало на него невиданное давление. Сражение между ним и Цюй было навязано ему, у него просто-напросто не было выбора, кроме как отбиваться. Однако возникшая ситуация была нова для него, тем самым пугая. «Чего же я боюсь? Я ведь даже мочился на каменную статую в деревне и видел таких чудовищ, как женщина Ус острова и дьявол дворца подавления Рока. Если даже тогда я не струсил, то почему боюсь сейчас? Если говорить о силе этого старика Наму, то она уж точно не выше, чем у богов и дьяволов». Думаю, в таком ключе Цанему взял себя в руки, туша пламя паники в своем сердце. Он огляделся и слегка нахмурился. В деревне не было особо просторно. Включая его, в ней словно деревянные кучи стояло 22 человека. Места, в которых все стояли, были случайными, то тут, то там, заполоняя всю деревню. Старейшина деревни откинулся на носилках, со стоящим рядом с ним целителем. Мясник расположился на деревянной куче, а старый Ма опирался на другую. Бабушка Сы стояла, держа под локтем корзину, а глухой с кисточкой в руке, с которой все еще капали чернила, в то время как хромой стоял на своей единственной ноге, опираясь на костыль. Люди, которых привел Му Бэйфэн, тоже обратили особое внимание на их расположение. Места, где они стояли, были очень необычными, усложняя быстрое перемещение по деревне, не говоря уже о бое. Такая ситуация требовала предельной точности при использовании ци для управления мечом. Если же проявить небрежность, меч собьется с траектории, столкнувшись с другими людьми. Навыки ножа Цаньмо относились к фракции боевых техник, и именно поэтому он, практикуя навык ножа мясника, забой свиней, не мог достичь такого контроля и точности. «Прямо здесь?» — спросил Цаньмо. «Да, сразимся прямо здесь!» — кивнул головой Цянь Цю. Цаньмо сразу же вложил свой нож для убоя свиней в ножны, показывая голые кулаки. Видя, как паренек перед ним прячет свой нож, веки Цянь Цю дрогнули. Он никак не ожидал, что тот решит сразиться с ним голыми руками. Прежде чем Му Бэйфэн привел их сюда, они дотошно исследовали руины в долине. Исходя из состояния найденных останков костей Цюэ, он сделал вывод, что тот умер от навыка ножа противника. В то время, чтобы одолеть Цюэ, Цанему орудовал деревянной палкой, используя ее как замену ножа. Поэтому на его костях можно было заметить различные микротрещины от интенсивного избиения. Полагаясь на немного информации тут, еще чуть-чуть там, он смог понять, что навык ножа Цанему был крайне запутанным и непредсказуемым. Кроме того, скорость его шагов также была невероятной, потому что по-другому невозможно объяснить то, как ему удалось атаковать Цюэ практически со всех сторон. Благодаря своим экстраординарным способностям, а также являясь в мире одним из признанных экспертов, Му Бэйфэн, полагаясь на подсказки, оставленные самим Цанему, смог определить, что тот использовал боевые техники. Фракция боевых техник специализировалась на ведении ближнего боя и практически не имела опыта в использовании ци для управления мечом. С тех пор Му Бэйфэн определил способ, полагаясь на который будет проще всего расправиться с Цаньму. Войдя в деревню, места, которые каждый из них занял, были разными, но преследуя одну и ту же цель — сформировать боевое построение водяного дракона реки Ли. Боевое построение девяти глаз было сформировано намеренно, с Му Бэйфэном, стоящим на позиции головы дракона. Цянь Цю и остальные были экспертами секты реки Ли, и для того, чтобы воспрепятствовать получению преимущества от их комбинированного боевого построения, водяного дракона реки Ли, жителям деревни Цань Лоу нужно было заблокировать эти самые глаза. Старейшина деревни и целитель заблокировали глаза дракона, слепое его сердце, одноногие и бабушка Сы, старый Май и мясник стояли на суставах конечностей построения, в то время как кузнец подавлял тело дракона, а глухой хвост. Это и привело к нынешней ситуации в деревне. Из-за того, что все стояли там, где стояли, было очень трудно быстро перемещаться и использовать ци для управления мечом, если, конечно, человек не был в этом невероятно опытен. Очевидно, Цаньму не был таким человеком. А его ученик Цянь Цю как раз именно такой человек. Несмотря на то, что Цянь Цю все еще был практиком области духовного эмбриона, он являлся очень даже компетентным в использовании ци для различного рода дистанционных манипуляций. Его нить жизненной ци была сформирована просто идеально, вне всяких похвал, и была способна на очень многое. Он как-то использовал ее, чтобы контролировать кисть и нарисовать традиционную картину красивой женщины с расстояния 100 метров. Каждая прядь волос женщины на картине была четко прорисована, безо всякой беспорядочности и неточности. Если бы Цаньмо использовал нож, чтобы сразиться с ним, то практически наверняка бы проиграл. Сянь Цю совершенно не ожидал такого поворота событий, когда Цаньмо вложил свой нож обратно в ножны и решил драться голыми руками. Однако, как ни крути, голые руки определенно должны уступать мечу-сокровищу. Кроме того, меч, которым он сейчас владел, не был обычным. Это был духовный меч, возвращенный и рождённый в божественном сокровище шести направлений практика божественных искусств. В остроте, долговечности, силе или духовности духовный меч намного превосходил любое нормальное оружие. «Прошу, старший брат», — поклонился Цаньмо. «Прошу, младший брат», — выказал свое уважение Цянь Цю в ответ, в то время как его меч-сокровище начал напевать. В тот момент, когда Цаньмо поднял ногу, меч-сокровище Цянь Цю вылетел из мешка. Контролируемый меч рванул в сторону парня с угрожающей холодной аурой. Нить жизненной ци Цянь Цю была настолько тонкой, что ее было практически невозможно разглядеть невооруженным глазом. С нежной вибрацией на Цаньмо обрушился шквал ослепительных молниеносных ударов с разных хитрых направлений. Натренировать свою ци для управления мечом для такого уровня было довольно ценным достижением для любого практика боевых искусств. Шаги Цаньмо были чрезвычайно проворны и быстры, когда он словно слился с людьми, стоящими вокруг, маневрируя между ними. Однако скорость меча Цянь Цю была выше, можно было лишь безмолвно наблюдать за его изысканными навыками меча. Меч совершенно не представлял угрозы для стоящих неподвижно людей, однако каждое его движение было смертельно опасным для Цаньмо. Цаньмо просто не мог уклониться от меча света, даже выполнил навык ног одноногого «Небесный расхититель». Здесь было просто-напросто слишком много препятствий, каждый стоящий вокруг человек ограничивал его скорость, не давая показать все, на что он способен в этом аспекте. Цаньмо представил в своём уме огонь, и его жизненная ци внезапно стала чрезвычайно свирепой, и даже был чуть-чуть слышен рев дракона. На его руке проявился нечеткий образ пламенного дракона, который, казалось, обвивался вокруг его рук. Пламенный дракон выглядел размыто, иногда его голова сливалась с кулаком парня, а уже в другой момент когти с ладонью постоянства не было. Когда меч света приблизился к Цаньмо, тот поприветствовал его ударом. В тот миг, когда его кулак уже должен был столкнуться с мечом, его пять пальцев внезапно раскрылись, взорвав ладонью в воздух и толкнув кончик меча, который шел на него. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь! Пять пальцев Цаньмо вырвались вперед, и один за другим столкнулись с настоящим мечом. Каждый щелчок сопровождался громким взрывом и скрежетанием, словно огромный молот беспощадно колотил меч. Когда он щелкнул пятым пальцем, духовный меч отбросило, в то же время разрывая жизненную ци Цянь Цю. Цаньмо вновь ускорился, смешиваясь с толпой и очень быстро сближаясь с Цянь Цю, у которого в данный момент было ошеломленное выражение лица. Однако в тот же миг прозвучал звук звона от вибрации другого меча, вылетевшего из мешочка и тут же рванувшего вперед. Цаньмо был поражен и сразу отступил. Затем вылетел третий духовный меч, а затем четвертый, пятый, шестой, седьмой. Более 10 духовных мечей дрейфовали вместе в линии длиной около 20 метров, соединяемые жизненные ци Цянь Цю от рукояти к кончику меча и от меча к мечу. Мечи были похожи на живого серебряного дракона, кувыркающегося в небе, а также вспенивающего воду реки Ли. Навыки меча реки Ли. Лучшие навыки меча в южной границе. Первый меч Цянь Цю был чрезвычайно проворным, поворачиваясь вокруг во всех направлениях. Мечи, что находились сразу за ним, двигались точно так же, проходя через толпу, совершенно никого не задевая. Но то, что видел Цаньмо, было только кончиком первого меча. Он не мог видеть остальных. В его сердце появилось непреодолимое чувство надвигающейся опасности. То, что он не мог видеть, означало неизвестность, которая, в свою очередь, означала, что он не сможет уклониться от этой атаки, так как не сможет даже отчасти спрогнозировать, куда ударят остальные мечи. Навыки меча реки Ли были и правда коварными. В этот момент первый духовный меч задрожал и сорвался в сторону Цаньмо, ослепляя его. Затем с места сорвался второй духовный меч, нацелившись на шею Цаньмо, находясь под контролем отдельной нити жизненной ци.